Третье. Следующий день получился очень хлопотливым. Переговорив на коротке с Олейным, заместитель комиссара решил ходатайствовать о разрешении на эксгумацию. «Полагаю, надо действовать предельно оперативно. Вчера я разговаривал с министром внутренних дел и предупредил, что нам может понадобиться его помощь. Так что отправляйтесь прямо сейчас». «Если вы не против, сэр, лучше бы завтра», — попросил Олейн. «Для начала мне хотелось бы повидаться с доктором Кертисом». «Хорошо», — я кликнул уже направляющегося к двери Олейна. «Да, Рори, если мисс Олейн все это как-то не с руки, большое спасибо, сэр, пока она вполне справляется». «Отлично. В таком случае с Богом?» «С Богом», — вежливо кивнул Олейн и отправился к мистеру Реттисбону. Контора мистера Реттисбона на Стрэнде выстояла на ветрах времени и выдержала многочисленные бомбежки. Насколько запомнилось Олейну, который первый свой официальный визит туда нанес еще до войны, здание несколько напоминало памятник диккенсовскому стилю, как, впрочем, и сам хозяин, чье имя было выгравировано на фасаде. Сохранилось все. Тот же самый клерк с его привычкой медленно поднимать голову и подслеповато вглядываться в посетителя, та же крутая лестница, тот же смутный запах старины и, наконец, восседающий в кожаном кресле, осененный величием лет, тот же самый мистер Реттисбон, престарелый законник, нахохлившийся, как птица, за своим столом. «Ах, да, да, конечно, главный инспектор», — забормотал хозяин кабинета, протягивая гостю руку к клешню. «Входите, входите, присаживайтесь, присаживайтесь. Рад видеть вас, мистер Олейн, да?» И пока Олейн садился, мистер Реттисбон успел метнуть на него взгляд, острый, как кончик хорошо отточенного пера. «Надеюсь, никаких осложнений?» «По правде говоря», — возразил Олейн, — «боюсь, мои визиты всегда вызваны теми или другими осложнениями». Мистер Реттисбон сразу же подался вперед, уперся локтями в стол и скрестил пальцы под подбородком. «Мне хотелось бы выяснить некоторые обстоятельства, связанные с завещанием покойного сэра Генри Анкреда, точнее, с завещаниями». Мистер Реттисбон облизнулся, так словно ошпарил губы кипятком, и надеялся их охладить. При этом он не сказал ни слова. «Чтобы перейти прямо к делу», — продолжал Олейн, — «должен сказать, что мы собираемся просить разрешения на эксгумацию». «Весьма печально», — после продолжительной паузы вымолвил мистер Реттисбон. «Перед тем, как продолжить наш разговор, позвольте заметить также, что вместо того, чтобы с историей, которую я сейчас изложу вам, обратиться в полицию, наследники сэра Генри могли бы посоветоваться со своим собственным юристом». «Благодарю вас». «Конечно, я не знаю, что бы вы им порекомендовали, сэр, но, с моей точки зрения, раньше или позже, но эта встреча должна состояться, а история такая». 20 минут спустя мистер Реттисбон откинулся на спинку кресла и, глядя в потолок, откашлялся. «Да, поразительно, печально, весьма. Как видите, все вращается вокруг двух факторов. Первое — о том, что сэр Генри завещал забальзамировать после смерти свое тело, знали все домашние. Второе, он многократно менял завещание и, судя по всему, накануне смерти сделал это в очередной раз, переписав его в пользу своей будущей жены, в основном за счет членов семьи и в прямом противоречии с тем заявлением, которое он сделал всего несколько часов назад. И вот здесь, мистер Реттисбон, мы рассчитываем на вашу помощь». «Положение мое, — начал мистер Реттисбон, — необычное, чтобы не сказать двусмысленное. Как вы справедливо заметили, главный инспектор, самым правильным со стороны семьи и прежде всего со стороны сэра Седрика Гейсбрука Персиваля Анкреда было бы проконсультироваться с адвокатской конторой. Он этого не сделал. В случае, если будет заведено уголовное дело, ему этого не избежать». Пока же представляется, что главной целью семьи является дискредитация основного бенефициара и, далее, выдвижение против него обвинения по статье Уголовного кодекса. Я говорю, естественно, о мисс Глэдис Кларк. О ком? Известной под сценическим именем Соня Оренкурт. «Глэдис Кларк», — задумчиво повторил Олейн. «Ну что ж, Далее, как поверенный семьи, я не могу оставаться равнодушным к возникшей ситуации. По размышлении не усматриваю препятствий к тому, чтобы предоставить нужную вам информацию. Более того, считаю это своим профессиональным долгом. Очень рад, поклонился Олейн, который и без того прекрасно понимал, что Реттисбон придет именно к такому решению, только надо дать ему немного времени. В данный момент главное для нас выяснить, действительно ли сэр Генри составил свое последнее совещание после того, как покинул застолье незадолго до смерти. Безусловно, нет. По поручению сэра Генри оно было составлено в этом кабинете в четверг, 22 ноября текущего года, наряду с еще одним документом, который был оглашен сэром Генри как выражение его последней воли во время празднования дня рождения. Все это звучит несколько странно. Мистер Реттисбон нервно почесал нос ногтем указательного пальца. «Действительно, процедура была необычной, что я сразу же отметил», — сказал он. «Позвольте мне изложить события в хронологическом порядке». Во вторник, 20 ноября, сюда позвонила миссис Генри Ирвинг Анкрит и известила, что сэр Генри Анкрит желает немедленно увидеться со мной. Это было весьма для меня неудобно, но уже на следующий день я отправился в Анкритон. Сэра Генри я обнаружил в состоянии большого возбуждения и одетым по-театральному. Насколько я понял, он позировал для портрета. Позвольте заметить в скобках, мистер Реттисбон клюнул носом, как птица, что хотя ваша жена находилась в то время в Анкритоне, я не имел удовольствия с ней тогда познакомиться. Эта честь выпала мне во время следующего посещения Анкритона. Да, Трой мне говорила. Это было огромное для меня удовольствие. Итак, возвращаемся к теме. Во время первого визита, в среду 21 ноября, сэр Генри показал черновики обоих завещаний. Минуту. Мистер Реттисбон стремительно извлек из своей картотеки две связки бумаг, перевязанных довольно яркой лентой, и передал их Олейну. Что это за бумаги, он понял с первого взгляда. «Вот это и есть те самые черновики», — пояснил мистер Реттисбон. Он попросил написать на их основе два разных завещания. Я сказал, что это весьма необычная просьба. Он дал понять, что никак не может прийти к окончательному выводу относительно достоинств своих ближайших родственников и в то же время обдумывает перспективу второго брака. Свое предыдущее завещание, составленное, как мне представляется, весьма разумным образом, он уже уничтожил. Мне было дано указание привести с собой оба новых варианта в Анкритон на ежегодное празднование дня рождения. Первое завещание было подписано в присутствии свидетелей перед ужином и оглашено сэром Генри за ужином в качестве его последнего волеизъявления. Поздно вечером оно было уничтожено. Второе завещание, тот самый документ, на котором мы в настоящее время основываемся в своих действиях, оно было подписано в присутствии свидетелей в спальне сэра Генри той же ночью в 00:20, вопреки, должен добавить, моим самым настойчивым возражениям. «Два завещания», — проговорил Олейн. «Два завещания на выбор для принятия окончательного решения». «Именно. Сэр Генри считал, что здоровьем он не крепок. Не обвиняя никого персонально, он намекал, однако, что иные члены семьи, то ли по отдельности, то ли вместе, злоумышляют против него. В свете вашего исключительно красноречивого рассказа, мистер Реттисбон снова клюнул носом, могу заключить, что он имел в виду все эти розыгрыши. Миссис Олейн в полной мере обрисует этот в высшей степени необычный инцидент, связанный с портретом. Удивительное сходство, да будет позволено сказать. Она расскажет, в какой ярости сэр Генри покинул театр». «Да», — кивнул Олейн. «В какой-то момент ко мне зашел дворецкий и передал просьбу сэра Генри зайти к нему. Я застал его все еще пребывающим в большом волнении. На моих глазах он порвал в клочья тот из двух вариантов, который, как я сказал, представлялся мне наиболее здравым, и бросил его в огонь. Вскоре появились некие мистер и миссис Кенди, засвидетельствовавшие его подпись под вторым документом. После чего сэр Генри уведомил меня о том, что в течение ближайшей недели он женится на мисс Кларк и просит меня составить брачный контракт. Я убедил его отложить этот разговор до утра и вышел из спальни, оставив его все еще в чрезвычайно возбужденном состоянии. Вот, пожалуй, и все, что я могу вам сказать. «Вы оказали нам очень существенную помощь», — поблагодарил его Алейн. «Только еще одна деталь, если не возражаете. Ни под одним из двух черновиков нет даты. Сэр Генри не говорил вам случайно, когда написал их?» «Нет, вообще вел он себя как-то странно. Утверждал, что не будет знать ни минуты покоя, пока в конторе не составят оба завещания. Но что касается дат, нет. Единственное, что могу сказать в этой связи, оба черновика были составлены до 12-го. Больше ничем не могу быть полезен. Буду признателен, если вы вернете их на прежнее место, и пусть они там и остаются в неприкосновенности». «Конечно, конечно», — засуетился мистер Реттисбон. «Разумеется». Реттисбон обернул оба документа в чистую бумагу и положил в картотеку. Алейн поднялся с места. Мистер Реттисбон мгновенно оживился, проводил Алейна до двери, подал руку и разразился прощальной речью. «Вот так», — затрещал он, — «печально. Ничего не понятно, но печально. Все зависит от того, как себя поведешь. Поразительно. Семья, боюсь, непредсказуемая во многих отношениях. Если понадобится консультация, в любое время. Что ж, всего доброго, благодарю вас. Поклон, миссис Алейн, благодарю». Не давая Алейну выйти, мистер Реттисбон цепко схватил его за руку. «Навсегда запомню его той ночью», — говорил он. «Когда я был уже у порога, он окликнул меня. Я повернулся и увидел его сидящим на постели, выпрямившимся, в халате, накинутом на плечи. Отменно выглядел этот старый господин. Я был совершенно покорен его видом. Вспоминаю, он бросил непонятную реплику. «В будущем за мной, полагаю, будут очень хорошо присматривать, Реттисбон. Кое-где недовольство моей женитьбой будет не таким уж сильным, как вам кажется. Покойной ночи». И все. Это была наша последняя встреча.